На меня с визгом несся занавес. И не успел я прочитать последних строк вирша, не успел даже отскочить назад, как обе половинки плотного суконного занавеса хлопнули меня по ушам. Я бросился назад, и в ту же минуту меня со страшной силой, точно тяжелым свинцовым каскетом, ударили под глаз. На секунду все лампочки на сцене потухли, но потом зажглись с такой силой, будто яркие молнии закружились перед моим лицом. И в этом ослепительном свете, вспыхнувшем у меня перед глазами, я увидел бледное и злое лицо Подуста, его выставленные вперед костлявые кулаки. Подуст хотел ударить меня вторично, но я быстро пригнулся, и кулак учителя пролетел у меня над головой. Я пустился к двери, но Подуст пересек мне дорогу. Его пенсне упало на пол, мундир расстегнулся. «Стой, стой, куда, сволочь!» — хрипел Подуст и размахивал руками. Уклоняясь от его ударов, я метался из одного угла в другой. Я уже прямо ползал по полу. Горячие соленые слезы лились по лицу, застилали мне глаза. Еще немного, и я, совсем обессилев, грохнулся бы на пол. Но в эту минуту я услышал за спиной голос директора гимназии. «Где он?» — спросил директор, опираясь на буковую палку с серебряными монограммами. «Вот, полюбуйтесь», — сказал бледный Подуст, тыча в меня пальцем и быстро застегивая мундир. «Вы тоже хороши», — крикнул директор и подошел вплотную к Подусту. «Я же приказывал вам проверить программу, а вы... Это же позор, позор, вы понимаете? Так оскорбить наших союзников, так оскорбить католическую церковь!» Прислушиваясь к словам директора, я решил, что меня бить не будут. Мне даже стало радостно, что из-за меня попало Подусту. «Так тебе и надо, черт очкастый, чтоб не дрался!» Но только я подумал это, утирая грязной ладонью слезы, как директор схватил меня за воротник и, повернув свою руку так, что воротник сразу стал меня душить, закричал: «Мерзавец! Понимаешь, что ты обесславил нашу гимназию? Да еще в такой день! Об этом доложат Пилсудскому! О, Боже, Боже! Понимаешь, что это или нет, байстрюк?» А что я мог сказать директору, когда я ничего не понимал? Если я, допустим, сделал ошибку, так зачем же драться? Я думал: кричи и кричи, а я буду молчать. И молчал. Директор оглянулся. Со всех сторон из окон и дверей этой размалеванной под украинскую хату декорации, вытянув длинные худые шеи, глядели на нас перемазанные гримом запорожцы. Одни уже сняли усы и парики, другие еще были в париках. Вдруг из зала приоткрыли занавес. Оттуда выглянул гимназист-распорядитель и с испугом прошептал: «Пане директор, вас требует!» Прокопович вздрогнул и, схватив меня за шиворот, приказал: «Будешь извиняться!» И сразу же потащил к лесенке, ведущей в зал. «Куда?» «Я не хочу! Пустите, пане директор, пустите! Я же ничего не сделал!» «Ах ты, злыдня! Ты еще издеваешься? Ты ничего не сделал?» «Да?» — выкрикнул директор и сразу потянул меня за собой так, что я упал на колени и проехал на карачках по скользкому паркету несколько шагов. Но даже извиниться мне не пришлось. Не успел директор подтащить меня к ложе, как оттуда, звеня шпорами, спустился Пилсудчик с черными бакенбардами. Следом за ним двинулись к нам Петлюра и его свита. «Кто тебя научил, лайдак?» — в упор выкрикнул офицер с бакенбардами. Директор отпустил меня, и теперь я стоял свободно. «Всяк рев! Кто научил? Я бы там!» — снова повторил Пилсудчик. От него сильно пахло табаком и духами. «Никто!» — ответил я, оглядываясь и думая, как бы удрать. «Я кто никто? Кто научил, мус? Ну?» И офицер поднял над моей головой кулак. Я съежился, еще сильнее заныла щека. Я вспомнил, как меня бил Подуст, как не дал он мне дочитать стихи Шевченко и, всхлипывая, выпалил: под уст научил.